Глава 52. 2013. Конец лета. Закрываясь за ней, дверь знакомо заскрипела. Закончив свой рассказ, она посмотрела на меня и сказала: «Вот так. Мне очень жаль». А затем встала и вышла на улицу. Я никак не откликнулся. Лишь один раз перебил ее рассказ каким-то вопросом, на который она ответила. Я не стал провожать ее до двери, не поблагодарил за визит, остался сидеть на месте. Как жаль, что я сжег дневники Нэнси. Чего бы только не дал, чтобы заполучить их назад. Я нуждался в словах утешения, но в доме стояла полная тишина. Впрочем, не такая уж полная. Меня так трясло, что стул, на котором я сидел, ударялся о стол, и мне приходилось хвататься за сиденье, чтобы он твердо стоял на полу. Ну зачем? Зачем я уничтожил дневники Нэнси, а фотографии сохранил? Идиот! Я ощутил себя сырым материалом, как если бы кошка слезала своим шершавым языком верхний слой моей кожи, и непонятно, смог ли я прожить без него. В поисках опоры я лихорадочно перебирал всевозможные объяснения и схватился за первое попавшееся — она лгунья. Она лжет уже много лет подряд, все это знают, и сейчас снова солгала. Я жду, что Нэнси поддержит меня, но она молчит, ее голоса не слышно. А слышен лишь рассказ Кэтрин Раффенскрофт о том, как Джонатан ножом вырезал у себя на руке крест и заставил ее слизывать кровь. Я вспомнил, как на опознании мы заметили у него на руке алые полосы. Нам объяснили, что это шрамы, оставшиеся после всех этих несчастных событий, но что-то уж больно четкие и больно аккуратные шрамы. Я снова воззвал к Нэнси. «Почему ты не спросила ее про фотографии? Почему промолчала, когда она сказала, будто никогда не встречалась с Джонатаном?» Но Нэнси не отвечала. «Она ничего не может доказать», — закричал я. Я не мог выдержать царящей вокруг тишины и вышел из дома. Автобусная остановка в конце улицы, и я направился к ней, левой, правой, смотреть перед собой. Я услышал шелест автомобильных шин, обернулся и увидел приближающийся автобус. Я ускорил шаг и одновременно попытался поймать взгляд водителя, вытянул руку. До остановки еще 20 ярдов. Он проехал мимо меня, притормозил у остановки и ждал. Из автобуса вышел молодой человек. Я был уже почти на месте, но в последний момент автобус, не дождавшись меня, отъехал. Не заметил, что ли? Впрочем, должен был заметить гнусность с его стороны. Неужели так трудно было подождать минуту, ну, максимум три? Автобус повернул за угол, я помахал ему вслед и присел на скамейку в ожидании следующего. Время текло незаметно. Голова у меня как пустой котел. Подъехал автобус, я поднялся по ступенькам и сел за спиной водителя. Напротив меня пожилая женщина. Она старалась поймать мой взгляд, но я смотрел мимо, в окно. «Отличный денек нас ожидает. Если верить прогнозу, тучи рассеются», — сказала она. Я перевел на нее взгляд. Хотел ответить, но язык не шевелился, так что я просто кивнул и отвернулся. На следующей остановке в автобус вошла женщина с двумя маленькими детьми, и пожилая дама приглашающе похлопала по сиденью. Один ребенок, девочка, явно был смущен, но мать улыбнулась, подняла ее и усадила рядом с дамой, а другого мальчика взяла на руки. Обоим годика по два, выглядели как близнецы. Девочка посмотрела на меня, я ответил ей взглядом. Женщины начали болтать, так ни о чем, но этого хватило, чтобы заполнить образовавшееся между нами пространство. Пожилая дама оказалась права. Когда я сходил с автобуса, тучи уже рассеялись, небо стало голубым, заблестело низко стоящее над горизонтом солнце. Оно светило мне прямо в глаза, приходилось щуриться. Впереди улавливались только какие-то неясные предметы. Я завернул налево, миновал ворота, солнце теперь оказалось справа, и видно стало лучше. Вот тут и встретились Кэтрин Раффенскрофт и Нэнси. Тут, где похоронены Джонатан и сама Нэнси. Раньше я часто наведывался сюда присмотреть за могилами, но теперь уже какое-то время не был. Пока Нэнси была жива, я не видел в том нужды. После смерти Джонатана мы купили здесь участок, рассчитывая упокоиться рядом, когда придет наш час. Собачники почему-то решили, что для их любимцев это подходящее место сходить по большому или по маленькому. Обычно это меня раздражало, но сегодня я просто сидел на скамейке и смотрел, как они останавливались и делали свои дела. позади меня на возвышении Джонатан и Нэнси. Здешние собачники — публика приличная, они всегда прибирались за своими питомцами. Я смотрел, как один мужчина ловко сгребал собачий кал. Одно легкое движение, в руке зажат черный пластиковый мешок, наклон, подбор и шаг к мусорному ящику, крышка которого уже предусмотрительно открыта свободной рукой. Я улыбнулся, кивнул и посмотрел ему вслед, пока он не исчез из поля зрения. Потом повернулся в другую сторону. Ворота миновал какой-то любитель бега трусцой, но он направлялся в другую сторону, с каждым шагом удаляясь от моей скамейки. Я встал, открыл мусорный ящик, запустил руку внутрь и извлек пластиковый мешок. Зажав его между большим и указательным пальцами, я подошел к могиле сына. Развязал мешок, и ударившая в нос вонь заставила меня поперхнуться. «Ах ты, гаденыш!» — крикнул я и швырнул содержимое мешка на могилу Джонатана. Какая-то часть дерьма разлеталась по сторонам и прилипла к надгробью. Мне сразу стало стыдно, ведь рядом с Джонатаном покоилась Нэнси, преданная мать, любящая жена, незабвенная. Я огляделся по сторонам. Не увидел ли меня кто, но вокруг было пусто. Я пошел к крану, набрал в лейку воды, возвратился и принялся за дело. Понадобилось 3 лейки, чтобы дочисто отмыть надгробие Джонатана, после чего я подобрал пластиковый мешок и бросил его в мусорный ящик. Затем возвратился к могилам сына и жены, опустился между ними на колени и не сдержал слез. «Нэнси, ты все знала? Или хотя бы подозревала?» Слезы перешли в рыдание, и я уже был не на коленях, я лежал у их ног. Потом почувствовал на плече чью-то ладонь. «Вам плохо?» Я поднял голову и увидел того самого собачника, который недавно был здесь. «Это ваша жена и сын?» Я кивнул, рассчитывая, что он еще раз погладит меня по плечу и удалится, но он задержался. «А как умер ваш сын?» В вопросе не было никакой назойливости, только участия. Из-за слез и скопившейся во рту слюны мне было тяжело говорить. Я с трудом выталкивал слова наружу. Он протянул мне руку и помог подняться. «Он утонул», — наконец выговорил я. «Какой ужас!» — отозвался он. «Но мне этого мало. Он утонул, спасая ребенка. Я почувствовал, что у него перехватило дыхание». «Это на редкость мужественный поступок», — сказал он и кивнул, словно осознав, что за человек был Джонатан. «Ну и как, я хочу сказать, удалось ему спасти ребенка?» «Да». «Какой же это был смелый молодой человек!» Он положил мне на прощание ладонь на плечо и ушел. «Это правда. Как бы там ни было, что бы он ни совершил, если совершил, Джонатану хватило смелости броситься на помощь ребенку. Этого у него никто не отнимет. В тот день он продемонстрировал настоящее мужество. Он был первый, кто пришел на помощь, так сказали в полиции. Он бросился в море, не думая об опасности, которой себя подвергает. Если бы он не действовал так быстро, Николаса Равенскрофта отнесло бы в море слишком далеко, так что уже никто бы не смог помочь ему. Я бы на его месте испугался. Большинство бы испугались. Но он, Джонатан, в тот момент не думал о себе. Ему хватило мужества сделать то, что должно. Это был настоящий храбрец. Так отзывались о нем свидетели в полиции, и так говорили о нем нам с Нэнси. Он пожертвовал собой. Так это с пафосом звучало в переводе с испанского на английский. Признаю, я никогда не чувствовал за Джонатана той гордости, какой он заслуживал. Мне стыдно сознаваться в этом, но я никогда по-настоящему не верил в его смелость. Что это было, смелость или безрассудство? Я пытаюсь, но не могу вспомнить случая, чтобы за те 19 лет, что Джонатан был рядом с нами, он проявил необычное мужество. Не было этого. Так как же это случилось? И почему он не смог доплыть до берега? Неужели волны были такими сильными? «Как же так? Почему этот испанец справился с волной, а Джонатан нет?» — выкрикнул я однажды, и Нэнси дала ответ, на который я и рассчитывал. Получилось так, что он заплыл слишком далеко. Совершенно обессилел. Он сделал главное, самое трудное. Испанцу достался только последний круг. Вернувшись домой, я почувствовал, что меня снова трясет. В помещении было холоднее, чем на улице. Я сел за стол и открыл ящик, в котором держал фотографии. Принялся просматривать их. Мать с сыном на пляже. Затем в кафе она заставляет его проглотить ложку с какой-то едой. Они вместе едят мороженое. Выглядит все это совершенно естественно. Она улыбается, он улыбается. Они на отдыхе. На одном из снимков она смотрит прямо в объектив аппарата. Можно подумать, что фотограф сидел за соседним столиком, но я в это больше не верю. Она не догадывалась, что ее снимают, как и Нэнси. Не подозревала, когда Джонатан запечатлел ее сидящей в саду на кресле-качалке. У него это хорошо получалось. У него был талант фотографа. Его работы несколько напоминали снимки, которые папарацци делали для глянцевых журналов. Снято с близкого, но безопасного расстояния. Словно знаменитости их близкие друзья. Иллюзия интима. Мы подарили сыну самый дорогой, какой только могли себе позволить, широкоформатный фотоаппарат. Фотографии же, сделанные в гостинице, другие, они как раз совершенно лишены естественности. Это постановочные кадры. Теперь я это ясно вижу. И чем больше рассматриваю их, тем страшнее мне становится. К шоку добавляется ужас. Я вижу то, что раньше предпочитал не замечать, это страх. Если бы пленку проявлял я, а не Нэнси, увидел бы я то, что увидела она. Или вспомнил бы набор порнографических фотоснимков, которые обнаружил в спальне Джонатана. Или, допустим, сначала бы я проявил пленку, а порнография попалась уже потом. В таком случае мелькнула бы у меня мысль, что между ними может быть связь. Я выбросил журналы, чтобы Нэнси не отвечала за аппетиты своего сына. Но таким образом я обелил и самого себя. Тогда я выбросил их, а потом, когда много лет спустя обнаружил фотографии, ничего не вспомнил. Я видел то, что хотел видеть. А вот Нэнси не знаю. Не уверен, но она могла увидеть нечто другое. Вопрос в том, уж не это ли другое заставило ее взяться за книгу. Она написала ее для себя и не для кого другого. Сочинила ли она всю эту историю для того, чтобы ее сын мог покоиться в мире? Но это ее сын, не мой. Мой сын пребывал совсем в ином, далеко не столь покойном месте. Я возносил молитвы за выздоровление Николаса Равенскрофта и думал, что Нэнси, наверное, посмеялась бы надо мной. Но вызвать ее образ у меня не получалось, и я был признателен за повисшую в доме тишину. Я уложил фотографии в конверт. Я спросил Кэтрин Равенскрофт, отчего она не рассказала все это Нэнси при встрече? Отчего не сказала, что ее изнасиловали? Кэтрин посмотрела на меня с удивлением. «Я никому этого не говорила», — ответила она. «К тому же мне не хотелось лишний раз ее ранить. Я стал первым, кому она открылась. Да и то потому, что оказалась вынуждена. Она опять поддалась давлению, опять пошла против собственной воли. Мне кажется, она не лукавила, сказав, что ей очень жаль. Ей было жалко меня, но я не нуждался в ее жалости. Мне надо, чтобы она меня ненавидела. Мне надо, чтобы кто-нибудь ненавидел меня больше, чем я сам себя ненавижу. Я должен сказать ей, что сделал с ее сыном, что это из-за меня он сейчас пребывает там, где пребывает. Я набирал ее номер. Я делал это не в первый раз, но раньше я молчал. Она взяла трубку. Да? Вроде бы она за рулем. Голос тонул в шуме уличного движения. Это я показал фотографии вашему сыну. Я стал ждать ответа и, не дождавшись, продолжил. Моя жена хотела, чтобы вы страдали так же, как страдала она. Я рассказал, каким образом поддерживал связь с Николасом. Я заставил его поверить, что вы влюбились в Джонатана, что жизнь Джонатана была для вас важнее его жизни. Я слышал ее дыхание на фоне уличного шума, прерывистые вздохи, но она по-прежнему не говорила ни слова. Наверное, сейчас отключится, но нет, слушала. Вы бы лучше все рассказали мужу. Сказал я со всей возможной мягкостью. «Это ты, подлец, сам ему все расскажи», — прошипела она. И слова ее дали мне надежду на то, что в ее сердце нашлось место для ненависти ко мне.